Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют подкаст «Вершки и корешки. Культурная история растений». Слоновьи вши. Рассказывает Мария Пироговская. В марте 1826 года российская егермейстерская контора, она занималась императорской охотой и содержанием придворных животных, оплачивала счета на лечение слонихи. После прогулок у слонихи появлялись раны на ногах, и слоновщик, крещеный персиянин по фамилии Александров, покупал ей лекарственные вещества, составлял из них лекарства, а потом просил закрыть счет. В марте ему понадобились равендук, то есть полотно для бинтования, астраханская нефть, мышьяк в шариках, желтый пчелиный воск и 4 фунта слоновых вшей. Стоили вши немаленькую сумму – 15 рублей за фунт, то есть за 400 грамм. Например, нефть была почти в 7 раз дешевле. Все это дотошно зафиксировано в документах егермейстерской конторы, которые сохранились в Российском государственном историческом архиве в Петербурге. Слониху эту вместе с самцом императору Александру I прислали в подарок из Персии. Вообще, дипломатические подарки в XVIII и XIX веке часто включали статусных животных – самых редких, самых ярких, экзотических или самых крупных. В современной политике такими живыми дипломатическими подарками служат, например, коалы. Их дарит Австралия. Или панды, которых Китай на время одалживает в зоопарке разным государствам. В России слоны были популярным подарком. Их дарили восточные государства – Шакская Персия, Империя Моголов, это нынешняя Индия, Бухарский Эмират, Цейлон и Абиссиния. Гюлистанский мир 1813 года означал конец Четвертой русско-персидской войны. В результате персидский шах Фатхали из династии Каджаров отдал России власть над Кавказом. В обмен Россия поддерживала на троне Каджарскую династию. Еще Россия получала пару слонов, которые добирались к месту назначения в Петербург больше полутора лет. Они большую часть пути шли пешком. Там их передали в императорский зверинец. Их содержанием и стала заниматься егермейстерская контора. Ухаживали за ними персидские слоновщики. Это было правилом. Они приручали и дрессировали слонов еще в Индии, а потом переезжали с ними в Персию и дальше сопровождали их к месту назначения – в Россию или еще куда-то. Справиться со слоном постороннему человеку, конечно, было очень сложно. Что же за слоновые вши требовались для лечения персидской слонихи? Вообще, такой паразит, слоновая вошь, действительно существует. Эти насекомые живут на обоих современных видах слонов – на азиатском и на африканском, и умеют прокусывать даже слоновью кожу. Но сложно представить, чтобы их как-то заготавливали на лекарства. Хотя, в принципе, насекомые вполне могли быть такими лекарствами. Мы тут можем вспомнить шпанскую мушку или кошениль. Но речь идет все-таки не о насекомых. Русские слоновые вши – это, скорее всего, калька с немецкого – «Elefantenlaus». Слово «элефант» значит «слон», слово «лаус» – это «вошь». В свою очередь, в немецкий это странное слово пришло как калька с латинского. Поэтому, честно говоря, с происхождением русских слоновых вшей нет полной ясности. Может быть, это калька и напрямую с латинского. Это слово в немецком иногда используют и современные немцы. Слоновыми вшами или еще слоновым орехом они называют кешью. Но используются ли для лечения слонихи именно кешью? Родина кешью – Северная Бразилия. Нынешнее латинское название, которое стало стандартным, кешью дал Карл Линней в середине XVIII века – анакардиум оксидентале, то есть анакардиум западный. Само слово анакардиум – это типичное для ботанических названий смесь латинской морфологии и греческих корней, нечто похожее на сердце. Имелся в виду сам плод дерева, напоминающий скорее грушу с хвостиком внизу. Собственно, этот хвостик и есть костянка кешью, которую мы едим и называем орехом. Предшественники Линнея описывали это дерево под множеством разных других названий. Часть из них была описательной или отсылала к каким-то другим, более известным растениям. Например, индийская слива с плодами в форме почки или анакардиум иного вида. Часть задействовала слова из языков коренных жителей Южной Америки – акажу, акаю или кашу. В слове «кашу» в принципе уже нетрудно узнать знакомое нам слово «кешью». Оно значит «орех, который растет сам» или «орех, который производит себя сам». Еще одно название, попавшее в ботанические тексты раннего нового времени – капа-мава – это уже не южноамериканский язык, а язык малаялам, распространенный на юге Индии, родственный дравидийским языкам. Это к слонам, в принципе, уже ближе. В конце концов, почти все слоны, которых привели в Россию в XVIII и XIX веке, были пойманы в Индии. Из Бразилии в Индию кешью привезли колонизаторы – испанцы и португальцы, которые внимательно исследовали все возможные ресурсы своих колоний в Новом Свете. И некоторые виды южноамериканских растений португальцы начали сажать в своих колониях в Старом Свете, прежде всего в африканском Мозамбике или в индийском Гоа. Так в конце XVI века Кешью попал в Индию, где отлично прижился и даже одичал. Однако Долинея словом «анакардиум» называлось еще одно растение. Собственно, индийское дерево из того же семейства сумаховой, что и кешью. Помните про анакардиум иного вида? Это название кешью было у одного из предшественников Линнея. Если есть другой вид, значит, был и основной вид, так сказать, вид номер один. В целом сумаховые очень разные. Внутри этого семейства есть такие непохожие внешне растения, как манго и фисташки. И как мы сейчас выяснили, бразильский кешью – индийское дерево, у которого Линней позаимствовал слово анакардиум. В сочинениях XVIII и XIX веков оно носило множество разных имен. Во-первых, систематическое название анакардиум восточный для ботаников. И куча других, которые научными назвать сложно. Малакский орех, малакские бобы, остинский сердечный плод, красящий орех, а также остинские слоновые вши. Вероятно, немного изогнутый плод этого дерева кому-то из европейцев действительно напомнил насекомое, точно так же, как костянку кешью можно сравнить со свернувшимся паразитом. Плод красящего ореха небольшой, но тоже, как кешью, состоит из двух частей – мясистого плода, похожего на сплющенную грушу, и торчащего внизу хвостика костянки. В европейской медицинской литературе плоды деревьев из одного семейства, но с разных континентов, регулярно называли общими словами. Например, анакардовые бобы или орехи акажу. Современное название красящего ореха, которое принято у систематиков – семикарпус анакардиум. Почему вообще с разными слоновыми вшами из Бразилии и из Индии возникла такая путаница? Вероятно, дело в том, что в повседневном обиходе многие названия экзотических растений просто копировались и переносились из локальных классификаций в общий европейский багаж. С этим изобилием, конечно, надо было что-то делать. Поэтому параллельно в ботанике шли попытки их методического упорядочивания, проведения границ. Но в народных классификациях упорядочивать сложно. Поэтому там нет понятия вида. Одно и то же растение может иметь два разных названия, если выглядит по-разному, например, в зависимости от условий произрастания. А несколько похожих растений могут объединяться под одним общим термином. То есть народные системы знания не различают род и вид. Но для них могут быть важны другие факторы, например, внешние сходства, имеющие некий символический смысл или практическое значение. Это значит, что названия растений, которые имеют хождение в народной ботанике, нельзя просто взять и перевести в систему Линнея. На первом месте родовое название, а на втором – уточняющий термин для вида. Например, акажу – типичное народное название, орех, который производит себя сам. Слоновьи вши – еще одно народное название, возникшее при попытке описать плоды необычного индийского растения. Если к такому готовому названию, типа «слоновые вши», приклеивается еще какое-то уточнение, скорее всего, для тех, кто давал это новое название, старое было знакомым и привычным. Например, в народной таксономии есть слово «сирень», а персидская сирень – название, которое говорит о сирене, которое с точки зрения говорящего как-то необычно выглядит или пахнет и нуждается в дополнительном описании. Между прочим, персидской сиренью в повседневной жизни часто называют сирень венгерскую, некоторые другие мелкоцветковые виды сирени. Значит ли это, что слоновые вши были хорошо знакомым бразильским кешью, а остинские слоновые вши – малознакомым индийским красящим орехом? Теперь попробуем потянуть другую ниточку и посмотрим, к чему относилось латинское название слоновые вши. Здесь нам поможет ключ здоровья. Это трактат, или точнее медицинский словарь, итальянского врача Симона из Генуи. Симон жил в конце XIII века и был личным врачом папы Николая IV. Он пытался навести порядок в существующих на тот момент лекарствах и как-то систематизировать их, чтобы было понятно, как соотносятся друг с другом латинские, греческие и арабские термины для разных ингредиентов. В ключе здоровья есть слово «анакардус». Симон пишет, цитата, «Анакард я считаю греческим словом. Это плод дерева, который некоторыми называется слоновые вши, а по-арабски – белодар». В середине XV века похожее описание встречается в другом европейском медицинском сочинении – трактате о травах. Автор пишет, «Анакарды – горячие и сухие в четвертой степени. Это плоды некоего дерева, которое растет в Индии. Некоторые говорят, что они называются слоновые вши, что неверно». Тут у второго автора насчет слоновых вшей есть некоторые сомнения. Но для нас существенно другое. Существенно, что он пишет об индийском анакарде до плавания европейских колонизаторов в Южную Америку. Вдобавок Симон из Генуи приводит арабское слово «беладар». Оно восходит к санскриту. Красящий орех на санскрите называется баллата или бхалатака. Лекарственные плоды из Индии через арабское посредство попадают в Европу, а вместе с ними попадает и арабский вариант названия – беладар или баладар. Теперь мы можем отождествить анакард из средневекового итальянского трактата «Красящий орех и слоновые вши». Средневековый европейский автор знал, что это плоды дерева, которое растет в Индии, и описывал их как горячие и сухие в четвертой степени. Что это значит? Тем самым он помещает их в сетку греко-арабской медицины, которая оперировала двумя оппозициями – жар-холод и сухость-влажность. Все болезни и, соответственно, все лекарства распределялись по четырем типам. Анакард был сухим и горячим. И каждый из этих типов мог иметь ту или иную интенсивность. Анакард был сухим и горячим в максимальной четвертой степени. Такое же действие приписывалось красящему ореху анакарду и в индийской медицине. В аюрведе он до сих пор используется как лекарство, разрушающее холодную слизь и умножающее горячую желчь. То есть жар и сухость повышают температуру тела, ну и в целом бодрят. Но при чем тут персидская слониха из российского императорского зверинца? В вопросах слоновьей ветеринарии персидские слоновщики ориентировались на индийскую науку о здоровье слонов. Она называлась хасти аюрведа. В Индии слоны были придворными церемониальными животными. Они содержались в королевских слоновьих конюшнях. На них выезжали на охоту, например, на охоту на тигра. А до широкого внедрения огнестрельного оружия слоны даже участвовали в битвах. Поэтому здоровье слонов было существенной частью аюрведической медицины. Аюрведа вообще в некоторых отношениях похожа на греко-арабскую медицину. В ней тоже есть ключевые принципы, которые помогают классифицировать телесные конституции, болезни и лекарства. Здоровье человека определяло сочетание элементов. На санскрите они называются доша – ветер, желчь и слизь. С ними мы уже встречались. Те же самые элементы определяли и здоровье слонов. Вдобавок слоны делились на типы. На них распространялась индийская кастовая система. Еще было важно учитывать время года, время дня, возраст слона, степень его прирученности и даже его запах. Все эти нюансы помогали слоновщикам подбирать лекарства. Они тоже были общими для людей и для животных. Но как быть уверенными, что слоновые вши из 1826 года и слоновые вши из итальянского трактата XIII века – это одно и то же? И тут нам на помощь приходят еще одни российские документы о лечении слонов, только середины XVIII века. При индийских слонах, которые тоже были персидским подарком, состояли индийские и персидские слоновщики, и они тоже заказывали для своих подопечных лекарства. В одном из списков мы находим слово «баладар», то есть вариант слова «беладар», который упоминает Симон из Генуи. Его в Петербург нужно было привезти из Астрахани, где широко продавались разные товары из Индии. Ехать за лекарствами на южную границу Российской империи – занятие не очень быстрое и довольно затратное. Но здоровье принадлежащих императорскому двору слонов было в приоритете. К тому же мы уже знаем, что слонихи покупали слоновые вши по 15 рублей ассигнациями за 400 грамм, а сами слоновщики получали тогда примерно 4 рубля в день. Итак, если идти за словами, можно увидеть маршруты, которыми распространялось евразиатское медицинское знание о людях и животных, и которыми следовали товары в эпоху колонизации Нового Света. Плоды индийского красящего ореха, ост-индские слоновые вши, попадали в итальянские трактаты и на астраханские рынки. В Африку и Индию ехали бразильские деревья кешью. Названия растений, фитонимы, мы вообще можем представить как улики. Они рассказывают нам о торговых войнах, политических амбициях и маршрутах распространения знания. Сейчас красящий орех остается частью аюрведической медицины. А вот кешью в конце XIX века стал значимым колониальным товаром, который выращивали в Африке и Индокитае. Над выпуском работали редактор Ирина Калитеевская, композитор и звукорежиссер Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Алексей Бароненко, фоторедактор Наташа Карельская, корректор Дарья Гоголева и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Подкаст подготовлен совместно с участниками проекта «Растения и люди в Российской империи XVIII века. Сословная дистрибуция знаний и практик». Европейский университет в Санкт-Петербурге.